И все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Похож на паровоз, судьба определила мне пути, из этих рельс никак мне не сойти. Ну а сойдешь так прямо под откос. Обречен вести огромный воз, вагоны и цистерны и платформы. Мерцает глаз зеленый светофорный. Лечу вперед под стук своих колес. Убийственный наркоз, и я несусь, насколько хватит рельс. Пусть черный, закопченный, но экспресс. А под откос так в хлам, в утиль, в навоз. Не надо слез, пусть было высоко давление пара, пусть я хмелел от скорости угара, я путь пройду, как честный паровоз. Сворачивает с пути любви, с пути веры, с пути правды. Святой апостол Петр так пишет во втором послании, глава 2, стихи 21-22. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавшие возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по известной пословице: пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Thank you. как в разных странах. Ты в своей, а я в своей. Мы с тобою постоянно друг от друга ждем вестей. Доходят вести плохо через множество границ. Долетают издалека только стаи сильных птиц. Дома сомненье, почему, куда лететь? Просто к первым дням весенним очень надо им успеть. Даже стремится птица, душа человеческая. Святой апостол Павел в первом послании открывает нам эту тайну в главе первой, стихи 4 и 5. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться последнее время. Расцвело воображение цветом всех счастливых дней. Сердце ищет выражения всех нехоженных путей. Страх исчез, прошли волнения, и реальность чудный сон. Растворились все сомнения с той поры, что я влюблен. Только вам цветы кивают, только вам любовь несут, только вас не забывают и в стихах о вас какова же она, Божия любовь? Читаем Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него